Ежели ко всему этому добавить то, что будущая форма была грязно-зеленого защитного, бледного, как отметил Паскевич, цвета, то получалась попытка толкнуть в этом деле прогресс с лет на 80 вперед. Благо ничего сверхтехнологичного тут, с чем бы не смогла справиться наша промышленность, фактически не было, разве что фляги были не алюминиевые, а жестяные, луженые изнутри оловом. Ну да какие наши годы, еще и до алюминия доберемся. Прошу прощения, ваше императорское величество, просто Николай Павлович, пожалуйста, когда мы не в официальной обстановке, это длинное титулование, на которое уходило очень много времени, меня выбешивало, но последние крайности, да, Николай Павлович, сбился с мысли начавший было говорить Паскевич, но быстро сориентировался и продолжил, вы собираетесь так резко отказаться от всех тех элементов формы, что были унаследованы от прошлых правлений, не хочу, чтобы казалось, что я ставлю данное решение под сомнение, я понимаю резоны его принятия, однако хочу обратить ваше внимание на вот какие моменты. Красивая форма, гордость солдата и офицера, конечно же, военные регулярно рискуют своей жизнью и возможность выделиться в толпе за счет золотого шитья на мундире. Одно из немногих преимуществ службы, как бы странно это ни звучало. Я уверен, что в случае принятия такой формы, последует вал отставок от тех людей, которые не захотят переодеваться. Хм, я посмотрел на Паскевича немного по-другому, этот генерал был способен к анализу и явно не совсем безнадежен. Возможно, я к нему относился ранее несколько предвзято. Вероятно, вы правы, Иван Федорович, однако тут у меня есть несколько возражений. Во-первых, насколько нам в армии действительно нужны офицеры, которые готовы бросить службу из-за смены фасона мундира. Может быть, такая ситуация позволит нам естественным образом избавить ряды от случайных людей, что расчистит дорогу более достойным, подумайте над этой мыслью. Во-вторых же, я не собираюсь полностью избавляться от красивых мундиров. Переведем их в статус парадных, с тем, чтобы надевать их не каждый день, а только по случаю. Тогда и строить новую дорогую форму нужно будет не каждый год, а раз, например, в 5 лет. Это позволит сэкономить и офицерам, и государству изрядные суммы денег. Плюс сейчас мы рассматриваем форму армии, гвардейцев переодевать будем потом. Ну если так, Николай Павлович, было видно, что генерала я до конца убедить не смог, но и конкретно в этот момент аргументы против он придумать не может. И да, господа генералы, я обернулся и оглядел всех собравшихся. Кроме вышеупомянутых тут были командиры полков, расквартированных в столице, и еще кое-какие штабные чины, всего человек 25 примерно. У меня будет для вас задание. Пусть каждый подумает над возможными улучшениями представленной сегодня формы. В рамках озвученных условий, форма должна быть ноская, крепкая, удобная и недорогая. В итоге разработка новой походной формы затянулась на целый год. Было представлено несколько десятков вариантов, из которых потом опытным путем, через прогон отдельными взводами нижних чинов, собрали конечный результат. Он, надо признать, немало отличался от того, что предлагал я изначально. В основном по мелочи, например, предложенные мною крючки вместо пуговиц отбросили как неудобные, а экономия там выходила совсем небольшая, чтобы всерьез заморачиваться, но суммарно таких корректив набралось добрых 30. Официально же новая полевая форма, с переводом старой в разряд парадный, была введена в войсках только в начале 1832 года, и то не везде сразу. Естественно, одномоментно обшить полумиллионную армию было просто невозможно, поэтому переход продлился аж до самого начала войны. Впрочем, это пока было делом весьма отдаленного будущего. Другим же знаковым событием конца зимы начала весны 1830 года стали изменения в Великом княжестве Финляндском. Во-первых, территория княжества полным составом вошла в состав таможенных границ империи, а все внутренние таможни, отделяющие земли княжества от остальной России, упразднялись. Соответственно, с этого момента на финнов в полной мере начинало распространяться имперское финансовое законодательство. Во-вторых, шведский язык в княжестве терял статус официального, и с 1830 года допустимыми языками в ВКФ становились только финский и русский. Почему это решение было принято так поздно, а не сразу в 1809 году, сказать сложно, но ситуация, когда на части территории страны официальным является язык вероятного противника, мне казалось совершенно шизофренической. Такие действия правительства в Петербурге вызвали естественное недовольство финнов, которые привыкли чувствовать себя в империи особенными, получать все выгоды от пребывания в составе большого государства и при этом не платить за проезд. Смешно, но финны даже в русской армии не служили, наши чиновники не придумали, как организовать адаптацию отечественной рекрутской системы к финскому обществу. Формально финны продолжали служить по старой шведской еще системе, но реально эти самые финские батальоны существовали исключительно на бумаге. Тут я, правда, ничего менять уже не стал. Все равно через пару лет планировался переход на срочную службу, и вот там уже территория Финляндии должна была подпасть под изменения на общих основаниях. В итоге никакого бунта и не случилось. Несколько протестных выступлений в Гельсингфорсе, в основном возмущалась местная интеллигенция и старая шведская еще аристократия, были разогнаны силами финского стрелкового батальона, квартировавшего в столице княжества и местной жандармской командой. Оказалось, чтобы спровоцировать финнов на бунт, нужно нечто более серьезное, чем удар по шведскому языку. Если кому-то интересна тема военной формы и реформы военной формы, которая намечается ГГ в книге, предлагаю посмотреть вот этот ролик на ютубе https://youtube.com/7dtvang8crg2dss7snsdmoh. Собственно, там много видео достойных просмотра, и я, признаюсь, при работе над книгой немало оттуда почерпнул. Глава 6. Папа, папа. В комнату быстрым шагом зашел наследник, за которым с Тайкой вбежали две средние дочери. Младший Миша пока еще ходил не очень уверенно и большую часть времени находился под присмотром мамок. «Мама опять долго собирается, спой нам что-нибудь». Это уже стало своеобразной традицией. Если мы собирались на какой-нибудь совместный выезд, то в ожидании императрицы дети просили меня спеть что-нибудь эдакого. Песни императора, которые были не для всех, а только для своих, разительно отличались от местных образчиков музыкального творчества. В лучшую, надеюсь, сторону. «Ну давай, тащи гитару», — ухмыльнулся я и бросил взгляд на напольные часы. Минут 10, на самом деле, у нас в запасе еще вполне было. Александра была достаточно пунктуальным человеком, чтобы не заставлять всю семью и остальных людей, которые ждали приезда императорской четы, опаздывать. Как говорил какой-то из Людовиков: точность, вежливость королей и долг всех честных людей. Я сам ненавидел опаздывать и другим в моем окружении этого не позволял. «Сейчас», — кивнул сын и бросился в соседнюю комнату, где рядом с роялем, эта жена баловалась, лежал мой музыкальный инструмент. Вернулся он буквально через 10 секунд. «Вот, держи, чтобы вам такого спеть», — пробормотал я, пробежавшись пальцами по струнам. В положении императора все же были свои плюсы. Например, за подстройкой инструментов во дворце следил специальный человек. Мне с моим далеко не идеальным слухом каждый раз заморачиваться подкручиванием колков не было необходимости. «Того, что мы еще не слышали», — предложила Маша, и двое остальных детей сразу закивали, высказав таким образом согласие. «Ну ладно», — усмехнулся я и ударил по струнам. «Посмотрим, чем я могу вас удивить. Белый снег, серый лед, на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней, город в дорожной петле». Из Цоя я помнил наизусть чуть ли не с десяток песен, вернее помнил когда-то и вовремя записал, чтобы сохранить их для истории. Все же 35 лет прошло с момента моего попадания сюда, вот только ни группа крови, ни пачка сигарет, ни восьмиклассница, ни... прости господи, алюминиевые огурцы были бы местным совершенно непонятны, а вот звезда по имени Солнце, вполне. А над городом плывут облака, разгоняя небесный свет, а над городом желтый дым. Городу 2000 лет. Хотел сначала детям спеть балладу о борьбе, которую когда-то мне подправил сам Пушкин, но, к сожалению, в обработке Александра нашего Свет Сергеевича, песня потеряла какую-то внутреннюю жесткость, а с ней и значительную долю шарма. Я еще несколько раз пытался сам заполнить оставшиеся лакуны, но тоже не особо преуспел. Нет у меня поэтического таланта, что поделать, и 2000 лет война. Война без особых причин. Война – дело молодых. Лекарство против морщин. Кстати, насчет Пушкина. Его судьба тут складывалась явно более счастливо, чем в моей истории. Он хоть и женился на той же Гончаровой, но более стабильное финансовое положение – а Пушкин оставался самым высокооплачиваемым автором империи уже добрый десяток лет, явно сделали его куда спокойнее. Во всяком случае, дуэлей у поэта в этом мире было точно меньше. Ну а после того, как я, взбешенный очередной его выходкой, сослал Пушкина на 2 года в Тобольск, надо сказать, эти годы вышли у него очень продуктивными по количеству написанного материала, тот и вовсе успокоился. Можно было надеяться, что тут он проживет гораздо дольше. Более того, поэт проявил еще и немалую долю политической сознательности. Взяв под крыло небольшой кружок молодых литераторов, Пушкин организовал что-то типа творческой студии. Из-под их пера выходило последнее время немало произведений правильной направленности, освещая таким образом самые важные и актуальные моменты общественно-политической жизни. Была у меня задумка в будущем эту самодеятельность оформить в официальном ключе и создать на ее базе какой-нибудь информационный департамент, который будет заниматься пропагандой целенаправленно и на профессиональной основе. Вот только руки до этого никак не доходили. Красная-красная кровь. Через час уже просто земля. Через два на ней цветы и трава. Через три она снова жива и согрета лучами звезды по имени Солнце. И да, наконец мое издательское дело вышло, если не в стабильный плюс, то хотя бы в ноль, и перестало отжирать бюджет десятками тысяч рублей ежегодно. Тут сложились вместе сразу несколько факторов. Во-первых, просто грамотных людей в империи с каждым годом становилось все больше. Росло население, росло количество учебных заведений, устойчивым потоком переселялись люди из перенаселенных европейских стран, особенно из Пруссии, и все это давало увеличение количества потенциальных читателей. Во-вторых, играла роль раскрутка топовых писателей. Людям нравится читать книги не неизвестных авторов, а тех, о которых постоянно говорят и пишут в газетах. Последнее устроить было совсем просто. Ну и в-третьих, мы начали издавать журнал «Путеводитель», сначала как приложение к «Хозяйке», а потом и отдельным изданием, в котором печатали обзоры на популярные столичные и не только места. Идея в общем-то банальная, но для этих лет вполне себе инновационная. Хочешь получить на себя отзыв? Плати. Ну а люди пока еще в массе своей верили печатному слову, и хорошие отзывы на те же ресторации или магазины мгновенно давали солидный прирост к выручке. Удивляет только, почему я об этом раньше не подумал. И ты знаешь, что так было всегда, что судьбой больше любим, кто живет по законам другим, и кому умирать молодым. Детей от песни явно вштырило, особенно старшего. Девчонки-то пока глубиной текста не заморачивались, им было просто прикольно слушать, как отец поет им песни, а вот Саша явно впечатлился. Он не помнит слова, да и слова нет. Он не помнит ни чинов, ни имен, и способен дотянуться до звезд, не считая, что это сон, и упасть опаленным звездой по имени Солнце. Война – дело молодых, лекарство против морщин, задумчиво пробормотал сын, невидяще глядя в стену. Видимо, песня, написанная 150 лет тому вперед, была актуальна и в это время. Сам-то я в прошлой жизни подсел на Цоя, помнится, чуть позже, лет в 15, и у меня кино ассоциировалось в первую очередь с посиделками под гитару и пиво возле костра. Впрочем, тут каждому свое. Ну а дальше, дождавшись все-таки Александру, мы погрузились по каретам и отправились на берег Невы. Собственно, тут и пешком можно было дойти, тем более что погода была отличной, но нужно было соблюдать протокол, да и заботу о безопасности никто не отменял, поэтому выдвинулись целым кортежем из нескольких одинаковых повозок, да еще и с конвоем. Едва мы погрузились, вся кавалькада тут же тронулась, у Михайловского свернула направо, потом еще раз направо, пересекла Мойку и вдоль Лебяжьей, по традиции кивнула охраняющему Марсово поле Суворову, канавки выехала на набережную Невы. Ну а дальше мимо Зимнего, Адмиралтейства и Медного всадника мы не торопясь подъехали к месту, где уже собралась приличная такая толпа зевак. Карета качнулась и остановилась, но наружу мы не спешили. Там получившие соответствующую команду жандармы выстроились цепью и оттеснили попытавшихся было подойти вплотную горожан на два десятка шагов. Не то чтобы это гарантировало безопасность, но с другой стороны изрядно сужало возможности для потенциального террориста. И ножом уже не ткнешь, и из пистолета попасть сложнее, в общем какая-никакая, а страховка. Нет, можно было, конечно, и вовсе отказаться от публичных мероприятий, и сесть затворником во дворце, но ну его нафиг такую жизнь. Спустя полминуты дверь открылась, и охрана разрешила выход. Я спрыгнул на брусчатку сам, помог вылезти жене, вдохнул прохладный еще по весеннему времени воздух, улыбнулся светящему солнцу и огляделся. Ко мне уже спешило главное действующее лицо всего проекта, архитектор Гатман. «Добрый день, Андрей Данилович», я протянул руку мостостроителю, которую тот с видимым удовольствием пожал. «Все готово, воистину добрый, ваше императорское величество. Все готово, проходите, мы с женой и наследником тут же воспользовались приглашением и, Пройдя метров 30 по камням английской набережной, подошли к небольшой деревянной трибуне, специально сооруженной по торжественному поводу. Я мысленно пробежался по короткой речи, которую набросал загодя. На самом деле ничего нового я говорить не собирался, за прошедшие полтора десятка лет я уже начинал и заканчивал не один десяток знаменательных проектов, которые в любом случае войдут в историю. Впрочем, нельзя сказать, что это не приносило мне удовольствия даже несмотря на весь опыт. Я поднялся по поскрипывающей от моего веса деревянной лесенке на помост, подал руку супруге, за нами наверх поднялись и други причастные. Присутствовал и новый генерал-губернатор столицы Кавелин, который неплохо проявил себя в статусе замещающего должность после убийства Милорадовича, знатно прошерстил столичные трущобы, снизив тем самым уровень преступности в городе, и в итоге получил пост уже без приставки ИО. Был тут директор корпуса инженеров путей сообщения герцог Вюртембергский и кое-кто из преподавателей соответствующей кафедры института. В общем, представительная компания. Дамы и господа, петербуржцы, прочистив горло, я обратился к людям, и шум толпы почти мгновенно смолк. Все-таки к императору горожане относились с изрядным почтением. Сегодня мы начинаем строительство первого каменного моста через Неву. Наверное, зряшно даже объяснять, насколько это важное событие для такого города, как Санкт-Петербург. К началу 30-х годов 19 столетия Россия была одной из ведущих стран мира по строительству мостов. Тут нас изрядно толкнул вперед опыт постройки капитальных железнодорожных переходов через Волхов, Волгу, Оку и другие большие и малые реки. За прошедшие десяток лет у нас выросла целая плеяда молодых талантливых архитекторов, инженеров, строителей, работу для которых мы находили буквально каждый год. И вот дошли у нас руки и до мостов в столице империи. Госсовет утвердил план по постройке сразу двух мостов, соединяющих левый берег с Васильевским островом и один соединяющий Васильевский остров с Петербургским. План был рассчитан на следующие 10 лет, и было понятно, что тремя мостами столица точно не ограничится. Тем более, что уже гуляли по высоким кабинетам столицы идеи пробросить железную дорогу до Гельсингфорса, чтобы плотнее присоединить княжество к стране. Смешно, но торговый оборот ВКФ с остальной империей был относительно невелик, уступая обороту со Швецией и Англией, и расширить возможности по оперативной переброске войск, на всякий случай. Понятно, что последнее без постройки специализированного моста через Неву было невозможно. Ну и в целом город рос, увеличивались пассажирские и грузовые потоки, сборных наплавных мостов было уже просто недостаточно. Крестьянская реформа, связанная с отменой крепостного права, резко подстегнула рост городов, и особенно это чувствовалось в главных промышленных центрах страны, таких как Санкт-Петербург или Москва. За один год в столицу приехало, кто в качестве сезонного рабочего, а кто из желанием остаться тут, несколько десятков тысяч человек. Точную численность переселенцев ввиду неразвитости средств учета, наверное, не взялся бы назвать никто, однако по грубым прикидкам, за прошедшие 15 месяцев население столицы выросло процентов на 10 с 500 до 550 тысяч человек. Более того, по прогнозам местных специалистов из статистического ведомства МВД, данный скачек был только первой ласточкой и, по их мнению, к 1840 году Санкт-Петербург может достигнуть численности населения в миллион человек. Городская среда к такому скачку была явно не готова. Перенаселение мгновенно отразилось на зарплатах неквалифицированных работников в городе, они упали, и на стоимости жизни она выросла. С другой стороны, наплыв дешевой рабочей силы резко подстегнул рост города. По окраинам как грибы после дождя начали вырастать из земли новые фабрики, а вокруг них жилые кварталы, лавки, магазины, трактиры, пекарни, цирюльни и прочие заведения обслуживающего характера. Пока все это имело вид совсем неприглядный и в полной мере подпадало под определение трущобы, однако было понятно, что пройдет несколько лет, пятно города поползет дальше, а старые кварталы потихоньку начнут приходить в божеский вид, как это, в общем-то, было со всеми городами во все времена. И вот этим людям уже в полной мере понадобятся мосты через Неву, которые к тому времени как раз встанут в строй. Общая стоимость программы должна была составить около 10 миллионов рублей, что, как ни крути, было огромной суммой. И это еще при том, что к 1830 году наши заводы уже освоили сложное чугунное литье мостовых конструкций и их не нужно было покупать в Англии, как это приходилось делать ранее. Только этот момент позволил сэкономить около миллиона рублей на трех мостах. После короткой речи мы встали плотной группой и дружно сфотографировались. Это тоже потихоньку переставало быть чем-то совсем экзотическим, и начало входить в повседневную жизнь, если не всех людей, то высшего общества, точно. Сами фотографии были, конечно, все еще весьма паршивого качества, как на взгляд человека из будущего, однако для местных просто сама возможность перенести оттиск реальности на бумагу все еще виделась восхитительной. Ну а кто хотел большей четкости изображения, заказывал себе портреты у художников. Если были, конечно, на это деньги. Благо на этот раз не заставили копать для постановочных фото. Учитывая, что набережная была забрана в камень, попытки ее ковырять лопатой выглядели бы максимально странно. Ну или если бы я взял кирку и начал долбить камни мостовой, тоже сомнительное представление. Что касается самого моста, то я, как человек ничего в деле архитектуры и инженерии не смыслящий, тут всецело положился на опытных, проверенных специалистов. Единственная просьба с моей стороны заключалась в том, чтобы сделать мост красивым и необычным. В качестве возможного варианта я даже накидал примерный вид Тауэрского моста через Темзу, до постройки которого оставалось еще несколько десятков лет. В итоге, забегая немного наперед, первый, Благовещенский мост, получился достаточно стандартным. Учитывая сложную гидрографию и высокую скорость течения Невы, архитекторы решили не рисковать и построили обычный мост на 8 опорах с одним поднимающимся пролетом у левого берега реки. Это было одно из главных требований, изрядно усложняющее тех задание. Мосты должны были быть разводными, поскольку река, кроме всего прочего, была еще и важной транспортной артерией, по которой ежедневно сновало сотни разнокалиберных посудин. А вот второй мост, Дворцовый, который начал строиться в 1834 году, уже обликом своим изрядно походил на несуществующий пока прототип. Две башни посреди реки, подъемный пролет между ними, цепные, ванты из тросов нужной крепости мы пока произвести оказались не способны, поддержки по бокам. Англичане же, не зная, что я собирался стырить один из главных символов их столицы, тем не менее продолжали гадить. В общем, пребывали в своем естественном состоянии. Несмотря на то, что у них полным ходом к войне шла ситуация с заваливаемым опиумом Китаем, в Южной Африке конфликт с бурами потихоньку подходил к своему апогею, на Гаити произошло очередное черное восстание с резней белых переселенцев, закончившиеся бойней и оттоком населения в джунгли центра острова. С Францией шли терки из-за захвата той Алжира и начала продвижения вглубь африканского континента с севера, они еще и с нами решили прободаться из-за золота Клондайка. На самом деле, изначально было очевидно, что так просто нам добычу столь высоколиквидного ресурса, как желтый металл, без боя не отдадут. Тем не менее я надеялся на их разумность и договороспособность. Как выяснилось, зря, без увесистого щелчка по носу островитяне отказаться от притязаний на лакомый кусок оказались не способны. Тут нужно немного отвлечься и охарактеризовать обстановку, сложившуюся к началу 1830-х на Тихоокеанском побережье Америки. К этому времени рак, а, по сути, империя уже успела достаточно крепко утвердиться на тех берегах. Только белого православного населения за 15 лет с момента начала активной переселенческой программы туда было отправлено под 20 тысяч человек. С учетом окрещенных и принятых в подданство индейцев, испаноязычных мигрантов и, конечно, родившихся уже на месте людей, лояльное Петербургу население в тех краях уверенно подходило к шестизначному числу. Для сравнения, Охотск, остававшийся единственным крупным поселением на нашем берегу Тихого океана и являвшийся своеобразной столицей тех мест, едва-едва, с окружающими селами и большой натяжной, насчитывал 10 тысяч человек, а все наше население Дальнего Востока насчитывало 1050 православных душ. Плюсом к этому я активно отправлял боевые корабли Балтийского и Черноморского флотов на Дальний Восток, считая, что в Европе воевать нам все равно ни с кем. К шведам или датчанам придем по суше пешком, если понадобится, а против англичан все равно не потянем. Впрочем, против последних у нас потихоньку устроились паровые корабли, в ограниченном пространстве Балтики чувствовавшие себя гораздо увереннее парусников. То же самое было и на Черном море. Войны 1828-9 годов тут не случилось, и турки не успели облажаться по полной, демонстрируя полную небоеспособность своего флота. Но сама небоеспособность-то, привет от брига «Меркурий», который сейчас бороздил просторы Тихого океана, никуда от этого не делась, и я рассчитывал при случае отмахаться от осман с саными тряпками. Кстати, капитан-лейтенант Казарский, не совершивший в этой истории своего великого подвига, что при этом не отменяло его героической и способной к самопожертвованию натуры, был мною назначен командиром находящегося в постройке 40-пушечного парохода улучшенного типа фельдмаршал Кутузов, который должен был получить имя фельдмаршал Румянцев. Серия из трех килей была заложена нами в прошлом 1829 году с разницей в 3 месяца, 2 на Балтике и 1 на Черном море, так что совсем без средств к обороне своего побережья в любом случае не остались бы. Англичане же со своей стороны в Канаде имели население около 1 миллиона человек, подавляющая часть которого жила на восточном побережье. Собственно, на западном побережье у британцев вовсе не было хоть сколько-нибудь постоянных значительных поселений, а те, что англичане иногда пытались основывать, тут же сжигались зловредными индейцами. Не будем показывать пальцами на того, кто им за это платил. При этом даже земля, которую островитяне как бы считали своей, ну а мы соответственно своей, формально не входила в состав колонии Канада, а принадлежала компании Гудзонского залива. Последние, естественно, не думали о колонизации, а только били зверя и набивали карманы местными богатствами. Ну и при всей этой расстановке сил, кто-то в правлении той самой КГЗ решился на полнейшую авантюру в духе рейда английского чиновника, из-за которого началась Вторая Бурская война в Южной Африке. Не помню, как его звали. В общем, набрав пару тысяч каких-то отчаюк, англичане отправились в натуральный набег от озера Невольников вверх по реке Лиарт и оттуда через горы в сторону Клондайка. Шли, что называется, по пачке Беломор-канала в надежде застать нас со спущенными штанами, напасть, пограбить золото, пожечь оборудование и свалить до того, как им в ответ прилетит по шапке. Ну а потом, как я понимаю, это все еще и планировалось выдать в качестве предлога по вхождению англичан в долю по золотодобыче. Такой себе ларьковый рэкет на максималках. В итоге до стоящего на берегу Клондайка острога Золотого добралась едва ли половина оборванных и измученных людей, явно бывших не готовыми к трудностям похода по горным маршрутам тех северных мест. Боя как такового не случилось, канадцы сами попросились в плен, поскольку шансов вернуться обратно тем же маршрутом у них было откровенно мало. Так, вместо громкого скандала вышел пшик, более того гневная нота, направленная в Лондон от лица нашего МИДа, поставила британцев в неловкое и даже смешное положение. Там предпочли дело замять, а от всей истории откреститься, выдав за дурную инициативу снизу. Что касается возможных нападений с моря, то их мы тоже не слишком опасались. Весь север Тихого океана был под нашим контролем, насколько это, конечно, было возможно при наличных технических условиях, и ближайший порт, на который могла бы опереться теоретическая эскадра, направленная для оказания давления, был в Юго-Восточной Азии, ну или в Мексике, если плыть вокруг мыса Горн, что тоже не особо помогало делу. Тем не менее, наши отношения с англичанами, бывшие до истории с клондайкским золотом относительно ровными, начали стремительно портиться. Нужна помощь в внесении изменений в стихотворение Бородино в соответствии с местными реалиями. Без взятия Москвы, может кто-то хорош в стихосложении? Глава 7. Присаживайтесь, Максим Карлович, пришедший по моему приглашению гость явно чувствовал себя не в своей тарелке. Суетился, не знал куда деть руки и как себя вести. Впрочем, случай был достаточно неординарный, поэтому ничего удивительного я в этом не видел. В конце концов, не каждый день тебя для беседы вызывает сам император. Может быть, чаю, или возможно кофе? Спасибо, ваше императорское величество, от чая не откажусь. Я нажал на кнопку электрического звонка, вызвав лакея, озвучил заказ и, подождав пока тот покинет кабинет, продолжил начатый разговор. Я прочитал ваше предложение, присланное в комитет по изобретениям. Брови химика взметнулись от удивления вверх. Нет, он, вероятно, догадывался о причине приглашения, но то, что сам император вычитывает описание присланных в канцелярию прожектов, было для него, видимо, фактом совсем невероятным. Я усмехнулся, не нужно удивляться. На самом деле там сидит 2 десятка работников, отсеивающих откровенную чушь. Потом они берут заключения у специалистов в соответствующих отраслях, проходит ревизию в экономическом отделе и только получив положительную оценку на всех стадиях, самые интересные предложения попадают ко мне. И то не все, кое-что отправляется сотрудничающим с комитетом купеческим домам, что-то выкупает напрямую государство. Ко мне попадают только самые интересные случаи. Вот как, например, ваш. На самом деле, это работало не совсем так. Мне регулярно передавали списки предложений с короткими описаниями, чтобы я мог, быстро пробежавшись глазами по тексту, вычленить оттуда интересное. Все же свое понимание и послезнание другим людям в голову не вложишь, поэтому приходилось отрабатывать самому. Большая часть потенциальных изобретений после этого отправлялась проходить стандартную процедуру, но порой я находил что-то действительно стоящее и забирал это себе в ручном режиме. Мне право лестно такое слышать, ваше императорское величество. Просто Николай Павлович, пожалуйста. Да, совсем было смутился Дирчев, но быстро взял себя в руки. Однако, чем же мое предложение столь интересно самому императору? Вы знаете, что вопрос уменьшения детской смертности интересовал меня еще в достаточно раннем возрасте. Я усмехнулся, вспомнив свои первые потуги на ниве государственного управления. Столичный родильный дом, носящий ныне имя профессора Максимовича, был построен в том числе и с моей подачи. Да, я право не совсем понимаю, Николай Павлович, какое отношение имеет метод выделки молочного порошка к детской смертности. Химик был явно не готов к государевым приступам ностальгии. Его это настолько выбило из колеи, что даже проклюнулся легкий немецкий акцент. Собственно, фамилия Дирчев в оригинале звучала как Диркхов, так что тут не было ничего удивительного. Связь прямая, я рубанул рукой в воздух. Сухое молоко, отличный продукт, насколько я понимаю из приложенного вами описания. Относительно просто производится, легко хранится и перевозится с места на место. Не портится долгое время. У него просто масса различных областей применения, и первое, что мне пришло на ум, было изготовление смесей для замены грудного молока. Сколько в империи гибнет детей от того, что у матери пропало молоко, а коровы под рукой не нашлось и ребенка пытались кормить всякой гадостью, вы даже себе не представляете. Десятки тысяч младенцев ежегодно, миллионы, если копнуть чуть в глубину истории. А так, взял молоко летом, когда его избыток, переделал в порошок и положил на полку, а при необходимости достал, развел обратно водой и корми детей без всяких ограничений. Не думал о таком, если честно, Николай Павлович. Называть императора по имени-отчеству химику было ощутимо сложно, но он старался держать себя в руках. Только предательская испарина на лбу посетителя намекала на то, что внутри он гораздо более взволнован, чем хочет показать это снаружи. «Это ничего», я усмехнулся, «главное, что мы об этом подумали. И теперь, если все пойдет как нужно, детей станет умирать чуть меньше». Я отстучал пару тактов пальцами по столу и, так и не придя к какому-то решению, протянул обе заготовленные бумаги изобретателю. «Что это? Прочитайте и подумайте, что вам больше подходит», просто ответил я. Тем временем принесли чай с печеньем, и пока Дирчев вычитывал предложенные ему варианты сотрудничества, выраженные в двух разных договорах, я немного предался воспоминаниям. Мои начинания еще середины нулевых не пропали в туне. Государственные родильные дома, персонал для которых готовился в столичной и нескольких местных акушерских школах, уже были открыты во всех губернских городах и потихоньку спускались на уровень уездных. Конечно, учитывая урбанизацию в империи на уровне 6-8%, это было по-настоящему капля в море, однако и программа по открытию сельских фельдшерско-акушерских пунктов тоже не стояла ни месте. Подобных заведений в империи было уже больше 400, в большинстве своем, правда, в колхозах, основанных на кабинетских землях, но и кое-какие зажиточные общины из других мест тоже могли себе это позволить, и их количество активно росло. Да, подавляющее большинство подданных империи все также вообще не имели доступа хоть к какой-нибудь квалифицированной медицинской помощи, однако прогресс в любом случае тут двигался в нужном направлении. И вот именно в этом ключе вопрос создания детских смесей был очень острым. Еще в 10-х годах подчиненные Максимовича после нескольких лет экспериментов выяснили, что козье молоко для детей гораздо более полезно, чем коровье. Однако почему именно, в чем разница между этими двумя продуктами, естественно, определить не получилось. С тех пор козье поголовье в империи изрядно выросло, есть спрос на него, будет и предложение, Однако все равно на всех младенцев его очевидно хватить не могло. Нужно было выдумывать что-то на основе именно коровьего молока, как в общей массе наиболее доступного. Вот только мне казалось, что производство сухого молока – процесс достаточно сложный, освоенный уже ближе к концу XIX века, поэтому я даже особо напытался к нему подступиться. Каково же было мое удивление, когда в очередной сводке по предлагаемым прожектам, переданным мне из комитета по изобретениям, верхнюю строчку занял именно данный продукт. Конечно, область использования сухого молока куда более широка, нежели только детское питание. Тут и кондитерка, и продукты длительного хранения, и еще куча всего. Потенциал, в том числе и коммерческий, был действительно значительный. И вот теперь изобретатель сухого молока сидел передо мной и изучал два разных договора. По одному он продавал мне привилегию на технологию за скромную сумму в 5000 рублей, по другому, становился соучредителем товарищества по производству указанной продукции. Изначально я собирался, пообщавшись с русским немцем, решить этот вопрос самостоятельно, однако так и не понял, что будет лучше. Поэтому предложил сделать выбор самому Максиму Карловичу. Конечно, в некотором роде было проще купить изобретение, даже цена его тут, в общем-то, не важна, и организовать выделку сухого молока самостоятельно. Вот только кадры. Где взять достаточное количество мотивированных и при этом грамотных людей на каждый имеющийся у меня в загашнике проект? А поставь какого дуболома на это дело, он ведь загубит все начинания, либо воровать начнет как не в себя, либо просто паскудоумию. Поэтому я предпочитал привлекать самих изобретателей к реализации их идей, так и часть кадрового голода закрывалась автоматически, и с идеологической стороны было правильнее. Это же прекрасно, когда каждый в меру умный и оборотистый человек получает шанс заработать капитал собственным умом. Спустя еще 15 минут и два овсяных печенья, химик наконец отложил в сторону документы и сделал свой выбор. «Я не хочу продавать привилегию, Николай Павлович. Предпочел бы вложить ее в новосозданное товарищество», – осторожно сказал Дирчев, видимо, не до конца понимая, какого именно ответа я от него ожидал. «Отлично», – улыбнулся я. «Рад, что вы приняли такое решение. Видите ли, идей у меня самого очень много, а вот людей, способных воплощать их в жизнь, к сожалению, совершенно недостаточно». Мы ударили по рукам, после чего пригласили дежурного дворцового стряпчего и быстро уладили все формальности. 29 мая 1830 года стало днем рождения товарищества «Дирчев и партнеры», в котором я имел скромную долю в 80%. Учитывая объем инвестиций, которые я собирался влить в это дело, можно сказать, такое распределение долей было более чем щедрым. Забегая немного наперед, нужно отметить, что Дирчев оказался на редкость предприимчивым сукиным сыном. В хорошем смысле этого слова. Химик оказался не кабинетным ученым, а настоящим практиком-капиталистом. Взяв у меня деньги и прикрывшись авторитетом императора, он мгновенно развил бурную деятельность, и вскоре в Орле, туда как раз дотянули железку, что решало все вопросы с транспортной доступностью, открылось первое в мире производство сухого молока. За следующие несколько лет объемы производства этого ценного продукта скаканули до нескольких тысяч пудов, а к началу 1840-х пробили планку в 100 тысяч пудов. Спрос на сухое молоко был очень большой, а детские смеси, молоко, сахар, мука, доля растительных жиров, разработанные в сотрудничестве с нашим Министерством общественного здоровья, и вовсе расходились как горячие пирожки, в том числе и в Европе, куда Дирчев наладил сбыт своей продукции. Ну и конечно то, что он всегда, даже в сложные годы, имел стабильный рынок сбыта в виде государства. Его продукцию массово закупало армейское интендантское ведомство, врачи, моряки и многие другие, делало бизнес гораздо более стабильным и простым. Административный ресурс, мать его, ничего тут не попишешь. Более того, со временем Максим Карлович подгреб по себя и стал выпускать под собственной маркой и другие мои продовольственные проекты, сахар, крахмал и остальное, сформировав первого общеимперского промышленного гиганта нового типа. С моей подачи, правда уже существенно позже, Дирчев и партнеры начали выпускать яичный порошок, различные пищевые концентраты, такие как сухое картофельное пюре или лапша быстрого приготовления. С последним и вовсе повезло, поскольку я еще откуда-то из прошлой жизни помнил основную идею ее производства – варку в масле с последующей сушкой. В этой истории лапша быстрого приготовления под маркой «Рамен», просто потому что производство ее было налажено в городке Раменское, что под Москвой стало не японской, а русской лапшой. А еще изобретения Дирчева натолкнули меня на мысль, от которой я едва не разбил себе лоб. Обычная детская соска, резиновая, простая, дешевая и способная сохранить десятки тысяч детских жизней. Страшно представить, чего только в эти времена не пихали детям в рот в качестве еды и в качестве затыкателя детских криков. Начиная от куска хлеба, завернутого в тряпочку, привет целиакия, до отрезанных коровьих сосков. Фильм ужасов какой-то. Воистину, при таком обращении пережить период младенчества были способны только самые крепкие и здоровые дети. Резиновая же соска мгновенно решала все эти проблемы. Ее и для кормления, той же смесью или на худой конец цельным молоком, можно было использовать и в качестве безопасной пустышки, которой ребенок с одной стороны не подавится, а с другой, не подцепит никаких болячек. Соски поступили на рынок империи уже в 1832 году и продавались строго, как и мыло последние 20 лет, по себестоимости. Все издержки компенсировала казна и экспорт на внешние рынки. Самое просто копеечное резиновое изделие продавалось сотнями тысяч штук и сохранило немало детских жизней. В целом же, опять же забегая чуть наперед, предпринимаемые государством меры по снижению детской смертности дали свои заметные плоды. По подушной переписи населения, проведенной в 1840 году, уровень детской смертности в возрасте до года в европейской части России, без Закавказья и Сибири и Киргизских степей, которые резко проваливали статистику вниз, удалось снизить с 30% в начале века до примерно 22-23. До 5 лет к этому времени доживало около 53% детей, а до репродуктивного возраста – 39%. Все еще ужасающие числа с точки зрения человека из 21 века, но огромный прогресс по местным меркам. Да, мы все еще сильно отставали по этому показателю от Западной Европы, однако учитывая куда большую их плотность населения, французам, англичанам и прочим там баварцам было гораздо проще охватывать жителей городов и местечек медицинской помощью. Впрочем, чего греха таить, по количеству медицинских работников на душу населения мы все еще сильно проигрывали, так что все было закономерно. Ну а начало июня принесло неприятные вести из Севастополя, где неожиданным образом начался натуральный бунт. Сначала я даже не понял, в чем причина. Какая эпидемия, какая чума. Не было же вроде бы ничего такого в моей истории. Во всяком случае, я о таком совершенно не помнил. Вроде бы в 1830-х случались холерные бунты, но они, как мне казалось, были позже года на 2-3. Так или иначе, волнения в городе продлились чуть ли не неделю и закончились только с подходом к городу армейских частей, которые быстро навели порядок на главной базе Черноморского флота. Тут нужно сделать небольшое отступление и дать описание сложившейся в этом городе к началу 1830-х годов ситуации. Увеличение Черноморского флота России, введение в строй новых паровых кораблей и общий рост населения привел к тому, что Севастополь в начале 1830-х был уже достаточно большим городом с населением под 40 тысяч человек. При этом, как главная база флота, городом он был закрытым, и основную массу его жителей составляли нижние чины и люди, так или иначе связанные с их обслуживанием. Потому-то бунт в таком максимально насыщенном солдатами и матросами месте стал для меня особенно неприятным. «Алексей Федорович, скажите-ка мне, голубчик, как так получилось, что ваша служба натуральным образом прошляпила назревающий мятеж? Мы с Фенриром гуляли по парку Екатерининского дворца, когда шеф жандармов явился на доклад. Прерывать прогулку с псом, он, к сожалению, уже достиг весьма преклонного по собачьим меркам возраста и переставлял лапы с заметным трудом. Я не стал и пригласил Орлова пройтись со мной. Адмирал Грейк ни о каких проблемах не сообщал, пожал плечами генерал. В Севастополе выявили несколько случаев заражения болезнью, и морское начальство приняло решение закрыть город. Из столицы казалось, что принятые меры адекватны сложившемуся положению, а на месте жандармская команда в вотчине моряков никакой реальной власти и не имела. «А телеграф вам на что?» – вызверился я на Орлова. «Почему ваши подчиненные, которые должны были присматривать за флотскими, вовремя подали сигнал?» «Так, нет у нас на флоте такого плотного пригляда, как за армейцами». Шеф жандармов явно чувствовал мое неудовольствие, однако не понимал, почему я его высказываю именно ему. На первый взгляд главными обосравшимися выглядели моряки. А почему в полках есть, а на кораблях нет? Смешно, но о том, что жандармов нет на кораблях, я узнал, только прочитав отчеты по случившемуся. Изначально, когда я настаивал на создании отдельного корпуса жандармов, вернее переформирование его в спецслужбу, предполагал, что такие себе комиссары будут не только в полках, но и у моряков. Но видно, что-то пошло не так, а я этот вопрос не отследил. Ну, невозможно уделять внимание всему, просто времени не хватит. Мы, Ваше Величество, по военному ведомству проходим, а у моряков своя подчиненность. Они жандармов на кораблях видеть не пожелали. Беда. В целом, если смотреть на данную безусловно неприятную ситуацию, отбросив эмоции, ничего страшного не произошло. Да, погибли люди, больше всего жалко было врачей, на которых выплеснулся народный гнев, того же погибшего коменданта города Столыпина, чьи действия во многом и привели к печальным последствиям. Я бы и сам к вышке приговорил, но не так уж и много. Особых разрушений в городе тоже не было, так что можно сказать, обошлось. Предпринятое расследование обнаружило полнейший разброд и шатание в делах Черноморского флота. Причем, чем глубже копали, тем больше дерьма вылезало наружу, и сам бунт был в этом океане дурно пахнущей субстанцией лишь маленьким-маленьким эпизодом. Оказалось, что без пригляда жандармов на Черноморском флоте процветало повальное воровство, тащили со складов буквально все, что было не приколочено гвоздями, а что было приколочено гвоздями, отрывали и тоже тащили. Полный провал боевой подготовки экипажей кораблей, матросы чаще находились на бесплатных работах в пользу своих офицеров и адмиралов, чем непосредственно на кораблях. Причем масштаб злоупотреблений был столь значителен, что все это оформилось в, как бы сказали в будущем, организованное преступное сообщество. Было установлено, что несколько подозрительных смертей проверяющих, направляемых в прошлые годы на юг, имеют под собой насильственную природу. Людей натурально травили, чтобы не дать им выявить нарушения. Расследование в итоге затянулось больше, чем на год, и по его результатам 5 человек было приговорено к повешению, 17, в том числе трое адмиралов, к бессрочной каторге, сам командующий Черноморским флотом адмирал Грейк. На Нага непосредственно доказательств найти не удалось, но вероятность того, что он ничего о происходящем не знал, виделась крайне незначительной, был со скандалом отправлен в отставку с лишением всех наград и без права ношения мундира. Были сделаны и управленческие выводы из сложившейся ситуации. Флотское министерство было упразднено, а моряки переподчинены Объединенному военному министерству. В штат каждого корабельного экипажа был зачислен офицер жандармского ведомства для приглядки за происходящим как на море, так и на суше. Последнее, очевидно, было не панацеей, однако какой-никакой результат дало практически мгновенно. Стали меньше воровать, улучшилось снабжение, подросло качество боевой подготовки. Ну а параллельно с этим я плотно занялся вопросом противодействия холере, благо этой болячкой в Министерстве общественного здоровья с моей подачи усиленно занимались уже добрый десяток лет. И, надо признать, совсем не безуспешно. История с бунтом в Севастополе совершенно реальна, как реальна и история с отравлением офицеров проверяющих ЧФ. Так, например, достоверно известно, что отравлен был с целью сокрытия преступной деятельности герой русско-турецкой войны 1829 года Казарский, тот самый героический командир брига «Меркурий». Ну и, конечно, напоминаю про необходимость оставлять комментарии, поскольку автор на них живо реагирует, в том числе и добавляя отдельные эпизоды в невложенные еще книги. Ну, комментарии, на 1500 запланирована бонусная глава, до этого значения осталось не так много. Интерлюдия 2. Итак, господа, холера. Лектор за кафедрой всем видом напоминал классического, оторванного от мира, седой, невысокий, в странного вида очках, с редкой, неухоженной, торчащей во все стороны козлиной бородкой, профессора, кем, собственно, и являлся. Присланный из самой столичной медико-хирургической академии в Тулу для прочтения лекций по исследуемой им тематике. Не нужно путать данный недуг с чумой, тифом или еще какой другой хворью. Болезнь характерная для более южных краев. Последние полтора десятка лет ее вспышки регулярно отмечаются в Индии, Персии, южных провинциях Османской империи. В России доселе вспышки регистрировались исключительно в Астрахани. Однако в этом году до нас доходят слухи, позволяющие предположить, что сия болезнь не аминит и наше государство. Слухи. Генерал-майор Шванг только поморщился. Весть о чумном бунте в Севастополе, случившемся буквально через пару месяцев после коронации нового императора, изрядно всколыхнули общество. Целых 5 дней чернь удерживала, По сути, в заложниках верхушку города, обезумев от одних только слухов про приближающуюся заморскую хворь. Город, конечно, отбили, кого нужно наказали, по слухам государь велел с тварями, забивавшими лекарей, коих сошедшая с ума толпа подозревала в отравлении воды, не церемониться и выдать по полной. Местное руководство поснимали со своих должностей и отправили куда-то на восток, а среди частей, расквартированных южнее Москвы, стали активно проводить занятия по возможной борьбе с иноземной хворью. Если не впадать в ненужные подробности, вряд ли история появления данного заболевания и наши в этой связи изыскания будут вам интересны, продолжал меж тем лектор. В большом зале дивизионного собрания, где присутствовали все офицеры и лекарская служба, включая всех взводных санинструкторов, было не протолкнуться. Помещение на такую кучу народу было явно не рассчитано, оно все же строилось как место встречи офицеров, а на дополнительную сотню нижних чинов никто места не закладывал. То самое главное знать, что данную хворь вызывает плохая вода. Самый верный способ заболеть – пить сырую воду. Кроме того, заразу можно подхватить при касании больного человека или совместном пользовании столовыми приборами и другой утварью, из чего вытекает, необходимость регулярно мыть руки с мылом. Генерал-майор окинул свои владения орлиным взглядом и убедился в том, что все причастные старательно конспектируют за лектором источаемую тем мудрость. Впрочем, ехидство тут в самом деле было не слишком уместно. В кои-то веки высокое начальство спохватилось вовремя и предпочло решать проблему до того, как она встанет в полный рост, а не бороться с уже наступившими последствиями. Сам Шванг получил генерал-майорские погоны вместе с назначением на должность командира 18 Тульской пехотной дивизии. Конечно, пришлось покидать любимую гвардию, уезжать из столицы в провинцию, однако понятно, что гвардейских частей куда меньше, чем желающих ими командовать, так что жаловаться тут было ни на что. Получить чин генерала в 45 – вполне себе достойное, хоть и совсем не рекордное из возможных достижений. Вон фельдмаршал Каменский 2-й получил свой жезл в 36 лет, по итогам Отечественной войны, вот уж где достижение так достижение. Впрочем, для таких достижений нужно было родиться в немного другой семье. Сергею Карловичу же, выходцу из мелкопоместных нетитулованных асгзейских дворян, и такая карьера виделась вполне успешной. Проявляется холера в виде жесточайшей диареи. КХМ, лектор запнулся, окинул собравшихся поверх очков и уточнил формулировку. Если говорить по-простому, на человека нападает постоянный понос, срачка в общем. По помещению пронеслась волна смешков, как реакция на слова доктора. Тут посчитал нужным вмешаться сам командир дивизии. Не вижу ничего смешного, шепотки тут же смолкли, в собрании вновь установилась рабочая тишина. За год нахождения в должности генерал заработал репутацию человека тяжелого, но справедливого, к телесным наказаниям относящимся крайне негативно, и без них способного наказать нарушителя по самой полной программе. Любимым наказанием генерал-майора был бег в полной выкладке. 3-5-10-20 верст в зависимости от тяжести проступка. Недаром сам Шванг 20 лет в егерях отрубил, а на Кавказе суммарно провел года 4, гоняясь за местными горцами. Он лично пару первых раз показал, что может без особых проблем пробежать вместе с командой штрафников 10 верст и при этом нисколько не запыхаться. После этого случая командира стали уважать и немного побаиваться. Косячить, правда, сильно меньше не стали. Ну это уж как водится. ХМ. Спасибо, Сергей Карлович, кивнул профессор и продолжил. Кроме того, человек обильно потеет и всеми иными способами источает из себя жидкости. Тут самым главным и повсеместно доступным средством против хвори является обильное питье. Необходимо заставлять больного потреблять много воды, дабы заместить ту жидкость, которую тело теряет из-за болезни. Напоминаю, что воду нужно давать исключительно кипяченую и, кроме того, слегка подсоленную. Еще можно, чуть подслащенную, но не сильно. А зачем, господин профессор? С одного из задних рядов послышался вопрос. Шванг повернулся на голос и слегка покачал головой от такого непорядка. Вопрос задал один из нижних чинов, числящийся в своем взводе санинструктором. Идея эта, выделять таких себе помощников лекаря и фельдшеров в каждом взводе, родилась отнюдь не на пустом месте. И, как водится, не от хорошей жизни. По штату каждый полк должен был иметь троих окончивших институт врачей и еще десяток курсистов-фельдшеров. На практике в полку обычно был только один врач, а фельдшеров и вовсе часто приходилось растить уже самостоятельно в дивизиях. Собственно, Санинструкторы были таким себе паллиативом, личинками фельдшеров, которые могли получить назначение на курсы в случае успешного прохождения службы. В санинструкторы отбирали только сообразительных рекрутов, имеющих как минимум двуклассное образование. Таких, впрочем, всегда не хватало, из-за них на сборных пунктах шла настоящая драка. Должность санинструктора давала своему обладателю совершенно определенные выгоды. Повышенное до 40 рублей в год жалование, защиту от телесных наказаний и возможность со временем поступить на курсы фельдшеров. Ну а самые башковитые, охочие до знания и главное, пробивные получали после окончания службы направление на учебу в один из медицинских институтов империи, что для какого-нибудь крестьянина из Тамбовской губернии было вполне себе шансом на построение завидной карьеры. Все лучше, чем до старости в земле ковыряться с рассвета и до заката. Ну или коровам хвосты крутить. Хороший вопрос, молодой человек. Профессор ткнул пальцем в спросившего, поправил очки и пояснил: все дело в том, что выходящая из человека жидкость, она содержит в себе соль. Предположим, урину на вкус мало кто пробовал, а вот слезы не зря называют солеными. Они именно такими и есть, и это относится ко всем исторгаемым из человека жидкостям. Пот, кстати, тоже. Ежели на место соленой воды вливать в больного пресную, собьются налаженные Богом и природой в человеке балансы, что неминуемо приведет к смерти пациента. Посему в кипяченую воду не забываем досыпать соль. Этот же совет, кстати, применим не только с больными, но и со здоровыми. На жаре лучше пить слегка подсоленную воду. Впрочем, здоровый человек чаще всего потребляет нужное количество соли с пищей, поэтому это не так важно. Сахар же, али мед, добавленный в воду, даст больному дополнительные силы для борьбы с хворью. Но это уже другой вопрос. Пишите. Пол ложки соли на 5 стаканов воды будет достаточно. Вообще генералу Шванку, можно сказать, еще повезло. Во-первых, Тула все же была достаточно большим городом. Не столица, конечно, но и не какой-нибудь, прости господи, Царицын. Все-таки полсотни тысяч душ населения. Во-вторых, расквартированная тут дивизия всего годом ранее въехала в новенькие, только-только построенные для нее казармы, что снимало немалую часть бытовых проблем со свеженазначенного генерал-майора. Тут была реализована одна из вызвавших многочисленные споры среди военных задумок нового императора по созданию таких себе дивизионных военных городков. Непосредственно здесь, в Туле, его отстроили в некотором отдалении от самого города, обустроив на одной территории казармы для всех трех входящих в состав дивизии полков, склады, хозяйственные постройки, здание офицерского собрания и даже тренировочный городок, которому привыкший к подобным вещам Шванг был несказанно рад. А как вы выяснили необходимость употребления соли, господин профессор? Это уже к лектору обратился один из полковых врачей. Насколько я помню, когда заканчивал медицинскую академию, таких данных нам не давали. Исключительно эмпирическим путем, коллега, выступающий улыбнулся и хитро изогнул бровь. Взяли 20 душегубов, по которым и так веревка плакала, хе-хе, и посадили их на водяную диету. Половину поили чистой водой, вторую половину, подсоленной, при этом гоняли в баню для ускорения прохождения жидкости через организм. Уже на четвертый день у тех, кто пил чистую воду, начались судороги, и потом они все достаточно быстро отправились в мир иной. Вторая же половина, употреблявшая вместе с водой еще и толику соли, подобных симптомов была лишена и продержалась на добрых 3 недели дольше, издохнув лишь от общего истощения. Описание подобного эксперимента вызвало у генерала натуральную оторопь. Нет, он сам, своими руками отправил на тот свет не один десяток людей, однако это все было в горячке боя и в любом случае без издевательств. А вот так, спокойно говорить о том, как они мучили людей, пусть даже потенциальных висельников, и не испытывать по этому поводу ни капли эмоций, подобное для военного было странно. Легкая улыбка профессора, с которой тот осматривал импровизированный лекционный зал, стала казаться Шванку по-настоящему зловещей. Генерал обернулся и еще раз окинул взглядом собравшихся, судя по нескольким ошарашенным лицам, не только его самого смог удивить сегодняшний лектор. «Благодарю, профессор», — кивнул врач, которого, видимо, ответ столичного светила ни разу не смутил. «Обратите внимание на то, что больной холерой сам по себе крайне заразен. Зараза опять же содержится во всех выделяемых организмом жидкостях, соответственно, после окончания острой фазы болезни, ну или опционально смерти пациента», — лектор ухмыльнулся и потеребил бородку, но смешно почему-то никому не было, Очень важно правильно обработать вещи, которым он прикасался во время болезни. Одежду и постельное желательно сжечь, но по необходимости можно просто хорошо проварить в кипящей воде. Помещение, в котором больной содержался, обязательно вымыть мыльным раствором. Предметы быта обработать спиртовым или в крайнем случае уксусным раствором. Усиленное внимание командования к возможной эпидемии холеры с одной стороны успокаивало, а с другой заставляло нервничать. И это при том, что поводов для нервотрепки у российских военных в эти месяцы было и так более чем достаточно. Среди имперского генералитета вовсю ходили слухи о разрабатываемой в столицах большой военной реформе, которая должна была полностью изменить облик армии. Если, предположим, переход с модели комплектования армии при помощи рекрутского набора на повсеместно уже используемый в европейских странах призыв большого ажиотажа не вызвал, в конце концов французы вон 40 лет так живут и ничего, то вот другие моменты заставляли военных нервничать. В первую очередь оторок вызывали вести о возможном сокращении срока службы чуть ли не в два раза, а также о предполагаемом изменении системы чинов с увеличением количества ступенек. Само по себе второе было не хорошо и не плохо, но вот обещанная аттестация офицеров и генералов, по итогам которой текущие чины могут быть пересмотрены как вверх, так и вниз, заставляла кое-кого нервно икать по ночам. Но даже не эти изменения беспокоили генерала Шванка больше всего. Его, как командира дивизии, волновали слухи о возможном реорганизации дивизионной системы и организации русской армии. Наконец 20-х годов 19 века, формально существуя, пехотные дивизии по большому счету самостоятельными соединениями считаться не могли. Пехотная дивизия состояла из трех пехотных полков и все. Никаких других серьезных дополнительных частей соединения не имела, и даже артиллерийские бригады, приписанные к дивизиям, формально в их состав не входили, а лишь могли предаваться по необходимости, или не предаваться. Возможное изменение такого положения с образованием полноценных дивизионных соединений, со своей артиллерией, конной разведкой, инженерными частями и всем прочим, нужным для действий в отрыве от остальной армии, с одной стороны генерала вдохновляло, а с другой, заставляло думать насчет возможного срочного расширения подведомственного хозяйства и слома привычного уже устоявшегося военного быта.